Глава 55. Возле дома, тесно прижавшись боками, стояли несколько специальных машин. Карета скорой помощи и полицейские, с мигалками и без. Жильцы были недовольны. Двор и так был заставлен, а тут еще эти понаехали. «Могли бы поставить на улице свои машины», пробурчала пожилая дама, протискиваясь к подъезду. Она сказала это достаточно громко, чтобы услышал куривший у дверей полицейский. Но ему это было неинтересно. Его выдернули перед обедом, и теперь он сбивал голод сигаретным дымом. Дама жила на 5-м этаже, однако поднялась на лифте до 2-го, чтобы хоть одним глазком глянуть на то, что творилось возле квартиры профессора Фогеля. Однако, едва она вышла из лифтовой кабины, двое полицейских в форме отогнали ее к лестнице. И дама стала подниматься на носочки, чтобы заглянуть через плечи стоявших в проходе специалистов. Но ничего особенного не увидела, кроме ходивших с озабоченным видом серьезных людей. Разочарованно вздохнув, дама поднялась к себе, а снизу, громко топая по ступеням, на площадку поднялись еще двое полицейских – сержант и рядовой патруль. Сержант решительно подвинул стоявших у входа и, оказавшись в квартире, сообщил. «Сэр, я нашел одного свидетеля». «И где он?» – спросил начальник следственной группы, шагнув к сержанту. «Уже здесь, сэр, патрульный Ковач». И, повернувшись к стоявшему у двери полицейскому, сержант махнул. «Иди сюда, чего ты там мнешься?» Патрульный подошел. «Ну, и чего ты видел?» спросил старший. «Сначала позвольте я скажу пару слов», попросил сержант. «Когда все подъехали, вы пошли на квартиру, а я отправил бойцов на опрос населения, а Ковача обойти дом и пошнырять за гаражами. Там всегда найдутся какие-нибудь алкаши, которые что-то видели». Но до алкашей он дойти не успел. Увидел какого-то подозрительного и решил спросить документы. «Дальше ты рассказывай, Ковач». И сержант подался назад, пропуская патрульного. «Ну, я это...» Патрульный сделал руками какие-то непроизвольные движения, как будто дирижировал или ловил бабочек. «Ну, я это увидел и говорю, а позвольте ваши документы». «А он?» – спросил старший, чтобы ускорить свидетеля. У группы еще было 2 вызова на бытовуху, а сюда они приехали из-за важности случая, оставив остальные на потом. «Ну, а он ничего, остановился и спрашивает». «Что, мол, случилось, офицер?» «А ты?» «А я ему и говорю, документы покажите». И тут он полез в нагрудный карман, а я, стало быть, рукой за кобуру, как по инструкции. «Молодец!» – кивнул старший. «Ну, вот он достает что-то такое и мне протягивает. Я вперед подался, а он меня в грудь ударил». «И ты упал?» Попытался догадаться старший. «Нет, сэр, но как-то в глазах немного заискрило, а он еще в челюсть ткнул. Я вот тут и завалился. А что дальше было, не помню». «Сэр, я его вызываю. Где это Ковач? Так тебя розеток». «А он не отвечает». Снова вступил в беседу сержант. «Я побежал вокруг дома, там, смотрю, у забора прислоненный сидит и вроде как чего-то руками, вот так». Сержант показал движение руками, которые выполнял патрульный. «Ну давай, не тяни, дальше, дальше!» Нетерпеливо потребовал старший. «Но поднял его, встряхнул, а он и говорит, что сшибли его. Хорошо, хоть оружие оставили». «Ладно», кивнул старший. «Ковач, ты можешь описать его?» «Да, сэр, могу». «Ну так я слушаю. Рост примерно 185. Возраст, ну, где-то под 40. В плечах широкий, глаза серые, знаете, добрые такие. Я от него подвоха совсем не ожидал. Другое дело, когда рецидивистов вяжем. У тех взгляд другой, ну и все время подлости ждешь. А этот смотрел по-доброму. «По-доброму», — повторил старший. «Это все?» «Да вроде все». «Так, где у нас медэксперт? Трауб, ты где?» Обернулся старший. «Я здесь», — шагнул от стены эксперт. «Ты уже закончил?» «Закончил». «С обоими?» «А чего там выдумывать? Никаких скрытых признаков, обстоятельства смерти понятные». «Ладно, осмотри тогда нашего комрада. Он получил удар в грудь и в подбородок. Так ведь, Ковач?» «Так точно, сэр». Эксперт ощупал подбородок патрульного, спросил, не больно ли. Тот ответил немного. Потом ощупал место удара на груди. «Тут больно?» «Нет, сэр. Вот когда вы надавливаете, больно где-то на боках. А вот там, где он ткнул, ну, совсем не больно». «Понятно», — сказал медэксперт. «И чего тебе понятно?» — спросил старший. «Понятно, что комрада нужно вести на вскрытие, так сразу не скажешь». И заметив, какое действие его слова произвели на беднягу Ковача, медэксперт радостно заржал. «Ты чего веселишься, Трауб? У нас сегодня еще два адреса, если только новых не подбросят. А ты все радуешься. Ты сегодня дома-то хочешь оказаться?» «Да ладно, это я так, для разрядки, так сказать», – стал оправдываться медэксперт. «Но, судя по тому, что кровоподтеков нет, а комрад отключился, удар был нанесен мастерски. Весьма гуманно, поскольку, когда он хотел, он действовал иначе». И медэксперт кивнул на тело, которое извлекли из-под кровати. «Думаешь, это его работа?» «Думать – это не мое дело, но таких совпадений не бывает. Тут он размазал этого душителя, а на улице мягко приземлил нашего комрада. Классно лицо!» «А почему ты сказал, что вот этот – душитель?» – уточнил старший. «Можно подумать, ты думаешь иначе. У него, вон, окислы на пальцах остались, когда удавочку свою разминал». «И все-то кругом аналитики, все сыщики», – пробурчал старший, отходя в сторону. Потом он заглянул в малую комнату, где двое экспертов делали сканограмму комнаты, чтобы запечатлеть каждую деталь на трехмерной модели. «Эрик, вы еще долго?» «Да нет, сейчас уже заканчиваем». «А с тем, с поломанным, закончили?» «Да, там засканили, да и вот еще что». Эксперт оставил громоздившийся на треноге аппарат и, достав из кармана мешочек для улик, показал старшему. «И что это?» «Обломки от телефона. В унитазе нашел». «Это кто же у нас телефонные детали в унитаз выбрасывает?» Удивился старший и, взяв мешочек, посмотрел на свет. «Не слишком ли много их тут?» «Не слишком», – кивнул эксперт. «А остальное смыли. Кто-то хотел гарантированно уничтожить телефон, чтобы тот не работал как маяк». «А может, в нем и был штатный маяк?» – подал голос младший эксперт, возившийся со сканером. Старший группы неодобрительно на него покосился, а коллега-эксперт, понимающе улыбнулся. Младший работал в бригаде только первый месяц и старался себя проявить. «Ладно, приобщай к делу», – сказал руководитель, возвращая улику. Еще через 20 минут бригада свою работу закончила, оставив место преступления санитарам. В лифт вся бригада не поместилась, и руководитель, отдав свое место в кабинке молодому эксперту, стал спускаться по лестнице, размышляя о том, почему здесь совсем не воняло кошками, хотя пару кошек он тут приметил. В его доме кошками в подъезде воняло сильнее, чем собаками в лифте. А тут ничего подобного. Пока он спускался, бригада обогнала его на лифте, вышла и уже стала рассаживаться по машинам. Он тоже направился к фургону, где имелось кресло, установленное специально для него. Однако тут его окликнули. «Майор Шедлиц!» Шедлиц повернулся на голос, уже догадываясь, кто это и о чем пойдет речь. «Майор, я могу поговорить с вами?» Шедлиц захлопнул дверцу и подошел к незнакомцу. Тот сунул руку в карман за удостоверением, но Шедлиц остановил его жестом. «Не нужно, я вас по голосам определяю». И направился в сторону детских качелей. Незнакомец пошел рядом. «Дело у нас забрать хотите?» «Нет, майор, что вы!» Улыбнулся незнакомец, однако его глаза глядели настороженно. «Меня лишь интересуют подробности осмотра, первые, так сказать, впечатления». «Ну так пишите запрос в управление, мы предоставим вам все на блюдечке с голубой каемочкой». Не глядя на собеседника, произнес Шедлиц и вздохнул. «Не любите вы нас!» «А кто ж вас любит?» Шедлиц остановился и, посмотрев на незнакомца, добавил. «А впрочем, покажите-ка свое удостоверение!» Незнакомец предъявил в раскрытом виде. «Подполковник Лейбах», – прочитал Шедлиц. «Я ведь не требую вас что-то даром. Мы можем обменяться услугами. Одно ведь дело делаем, майор». «Знакомая песня», – кивнул Шедлиц. «Мне по одному делу в ваш архив попасть нужно, в 4-й корпус». «Ага, а мерзавцы из архивного департамента гоняют копы из угла в угол», – усмехнулся подполковник. «Вот именно. Их можно понять. В архив списывают залетчиков, вот они и отыгрываются. Сколько вам нужно времени для работы в архиве? 8 часов достаточно?» «Да, вполне». «Тогда вот моя визитка и телефон. Позвоните, когда потребуется, и я выпишу вам пропуск на 8 часов». Шедлиц взял визитку, где подполковник значился помощником администратора в отделе обработки заказов. «Ну, хорошо», – сказал майор, пряча визитку в кармане. «Хозяин квартиры – Фогель Ганс Фердинанд, бывший профессор из местного университета. Соседи говорят, сильно пил. Задушен нейлоновой струной с самозатягивающимся узлом. Убийца найден там же, под кроватью. Документов нет. Худощавый, волосы темно-рыжие». «Как он умер?» «Сильный удар в грудь, переломы ребер и все такое прочее». «А еще что-нибудь?» Майор хотел было сказать про обломки телефона в унитазе, но не стал. «Скорее всего, душителя ликвидировал мужчина лет около 40, ростом выше 1,80 м, спортивного телосложения». «Были свидетели?» «Он выскочил на полицейского, когда тот попросил предъявить документы. Стукнул 2 раза. Полицейский потерял сознание, но синяков на теле не осталось. Да еще и к забору его посадил аккуратно». «Хороший, видимо, человек», – сказал подполковник. «Видимо, так. Скорее всего, ваш коллега». «С чего вы решили?» – натянуто улыбнулся подполковник. «Да ничего, просто сложилось такое мнение». «Ну, спасибо, майор. Это были очень полезные сведения. И мнение тоже». Они пожали друг другу руки, и Шедлиц ушел, А подполковник подождал, когда уедут полицейские машины, и, достав телефон, набрал номер начальства. «Сэр, это Лейбах. Что у тебя? Есть две новости. Кто бы сомневался. Давай сначала хорошую. Наш человек нашел источник и ликвидировал его». «Понятно. Но некто ликвидировал нашего человека и исчез». «И какие соображения?» «Он еще где-то здесь, поэтому полиция будет его искать. Ну и мы прыгнем им на хвост. А местный гений сыска – майор Шедлиц». «Я что-то слышал о нем». «Он высказал предположение, что это наш коллега». «Да ты с ума сошел!» «Нет-нет, сэр, я не полслова. Просто он поделился со мной информацией об осмотре, но напоследок выдал. Я спросил, с чего это так? Он сослался на ощущения». «Ты вот что, Лейбах, приезжай. Нужно подумать, где и как мы можем перекрыть выходы, кроме стандартных полицейских действий. Понимаешь? Ведь если он теперь неучтенный источник...» «Сэр, я вас понял. Скоро буду».